И нужно ли говорить, что произойдет, если вы вернетесь с пустыми руками? С плохо скрытой угрозой в голосе спросил Херт. Взгляд у него был такой, что сразу стало понятно, шутки кончились. Глава 15. Я покачал головой. Непонятно, очень даже понятно. Либо я возвращаюсь с подписанным контрактом, либо вообще не возвращаюсь домой. Перспектива, прямо скажем, не из радужных. Но хотя ситуация сложилась хреновая, я знал, что Герман мне крупно задолжал. Если он узнает, через что мне придется пройти, если он поймет, что моя жизнь зависит от того, отдаст ли он побережье, то, вероятно, согласится. По крайней мере, я очень, очень на это надеялся. Иначе придется вспоминать старые навыки из 90-х, а этого совсем не хотелось. «Я принимаю ваши условия», — сказал я, протягивая руку к кольцу. Прикоснувшись к холодному куску серебра, почувствовал, как по всему телу пробежал легкий разряд, будто статикой шибануло. Кольцо на ощупь показалось неприятным, каким-то чужеродным. Что-нибудь еще, что я должен знать? Может, инструкция по применению мелким шрифтом на обратной стороне? Мури покачала головой. Нет, у вас есть все необходимые инструкции. Она отделила одну стопку бумаг от другой. Нам нужно, чтобы вы подписали здесь, а эти бумаги для Германа. Я посмотрел на стопку бумаг, где так буднично излагались условия моего контракта «Преуспей или умри». «Вы, ребята, реально холите и лелеете свою бюрократию», – пробормотал я себе под нос. «Прямо как у нас в налоговой, только с эльфийским акцентом». На мгновение я задумался, что случится, если я это не подпишу, но потом вовремя вспомнил, что нахожусь на эльфийской территории, а снаружи меня ждет только Наталья, мой мастер караванов. Мы бы и 100 метров не пробежали, прежде чем их армия нас настигнет. Да что там армия, я бы даже через парадную дверь не выбрался. Вздохнув так, что, кажется, пыль с потолка посыпалась, я подписал документ и схватил кольцо. Ну, была не была. Удачи, сказал Херт, мы на вас рассчитываем. Заставьте нас гордиться вами, добавила Мури с такой интонацией, будто отправляла меня на Олимпиаду. Ах да, командный дух, это определенно моя главная мотивация, чтобы помочь вам двоим, саркастически ответил я, надевая кольцо на палец. Оно тут же сжалось, впившись в указательный палец, как тиски. Тонкая пленка серебристой энергии начала окутывать мое тело, и процесс с телепортацией начался, перемещая меня со стула до аистова за считанные секунды. На мгновение все вокруг потемнело, возможно, даже на слишком долгое для моего комфорта. Я телепортировался всего дважды до этого, и оба раза были далеко не такими неприятными. Этот скачок показался резким, грубым, как будто меня протащили через мясорубку. Я помахал рукой перед лицом, но ничего не увидел. Легкая паника начала охватывать меня, как перед прыжком с парашютом в первый раз, но поток света внезапно залил все вокруг, и я прозрел. Оказывается, меня телепортировало в какой-то чулан, отсюда и темнота, из кабинета эльфийских шишек прямиком в кладовку. Служанка, открывшая дверь, завизжала от страха при моем внезапном появлении в королевской бельевой. Ну да, стоит такой хмырь посреди простыней и полотенец и лыбится. Тоже мне сюрприз. Все в порядке, сказал я, выходя из темноты. Это я, Алексей. Мои слова мало успокоили бедную женщину, так как она выскочила из чулана, зовя стражу и вопя что-то про убийцу. К счастью, мужики, прибежавшие сражаться со мной, быстро узнали во мне не киллера, а человека, который гостил у них всего несколько недель назад. Узнали и, кажется, слегка опешили. Времени на объяснение ушастые не выделили, так что я, забив на их удивление, поспешил на встречу с Германом, который окопался в своем расширенном военном штабе, разрабатывая стратегии. Эта комната значительно превосходила по размерам его кабинет в Дурнево, просто бесстыдно огромный зал, как в каком-нибудь министерстве обороны. В центре стоял большой дубовый стол, на котором лежала подробная карта юга и истока, настолько детализированная, что рельеф местности даже имел физическое воплощение на самой карте. Горы были выпуклыми, а реки вдавленными. Герман как раз усердно чертил линии на карте кисточкой, тщательно выстраивая план наступления. Сразу видать, что мужик серьезно готовится к большой заварушке. «А», — сказал Герман, поднимая на меня глаза, «что-то забыл. Говорю тебе, собираясь в долгую поездку, нужно все тщательно проверить, а то мало ли что». «Нет-нет», — сказал я с легким смешком на его шутку. «Боюсь, я здесь по гораздо более важному делу». И я быстро объяснил ему ситуацию, Разумеется, не об угрозах моей жизни, а о сделке, которую заключил с эльфами. Я не хотел впутывать свои личные проблемы, если только это не являлось абсолютной необходимостью. Герман все еще был мне должен за мой вклад в установление мира, и я не хотел использовать этот должок, если только не придется припереть его к стенке. Король вояка слушал внимательно, время от времени перерисовывая что-то на карте и тщательно отмечая прибрежную зону. Его лицо скисло прямо на глазах, как только он закончил свою работу за столом. Источник его разочарования был очевиден. Прибрежная территория, которую населяли эльфы, составляла почти 500 квадратных миль, нехилый такой кусок земли, чтобы его контролировать. Я видел, как его энтузиазм по поводу сотрудничества значительно поугас при виде того, от какой территории ему придется отказаться. «Я не склонен отдавать такую первоклассную прибрежную территорию», — сказал Герман, и в его голосе зазвенел металл. «Эльфийское оружие и их колдунство, может, и самые передовые, но мои разведчики уже доложили о тактических преимуществах, которые мы имеем над Лексом Могучим в зимнее время. Такого человека, как Лекс, нельзя недооценивать», — предупредил я. «Не думай, что ему раньше не противостояли. Многие сильные армии выступали против него и терпели поражение. Разумно использовать любое преимущество, какое только сможешь получить. Этот Лекс, тертый калач, его голыми руками не возьмешь. Возможно, эльфы и стали бы счастливее, получив небольшую часть побережья», — ответил Герман, качая головой, «но невозможно себе представить, чтобы расстаться с таким количеством земли в обмен на право покупать у них оружие. Это же грабеж средь бела дня. Не забывай, что ты покупаешь по себестоимости», — напомнил я. «Черт, придется поднажать, прежде чем доставать свой последний козырь. Наценки, которые они обычно лепят, довольно высоки. Ты не только получаешь лучшую сделку в своей жизни, но еще и не платишь за их доставку. Поверь мне, одни только эти транспортные расходы делают приобретение любой эльфийской технологии слишком дорогим удовольствием. Ты будешь единственным воином на юге, у которого появится доступ к их оружию. И помни, ты их покупаешь, так что тебе не придется ничего возвращать после победы в войне. Это приобретение в твой личный арсенал, который ты сможешь использовать и после. А ведь это наверняка не последняя война». Эти слова, казалось, упали на благодатную почву. Герман откинулся на спинку стула и начал обдумывать предложение. «Полагаю, здесь ты прав. Даже просто продажа оружия могла бы принести колоссальную прибыль, не считая военных возможностей. Захочешь продать, я тебе помогу», — с готовностью поддакнул я. «Логистика и продажи – это мой конек, ты же знаешь. Но какое тебе-то до всего этого дело?» — спросил Герман, его глаза встретились с моими. Я стойко выдержал его взгляд, стараясь не выглядеть виноватым в каком-то преступлении, хотя душа ушла в пятки. «Ты проделал весь этот путь, чтобы так внезапно заключить торговое соглашение? Что-то тут нечисто, Алексей. Я тоже зарабатываю на этом, спорить не стану», — сказал я, стараясь звучать как можно убедительнее. «Плюс это решает некоторые мои проблемы с эльфами. Ты им должен, они так считают, но дело не в этом. Они желают заполучить голову Ликса Могучего на блюдечке, значит, ваши интересы совпадают, а это фундамент для сотрудничества. Я болею за успех Альянса, поэтому попытался организовать эту сделку, а эльфы ерзают, настаивали на скорости ее заключения. Время, деньги, как говорится, а в нашем случае еще и жизнь моя». «Понятно», — сказал Герман. «Черт возьми, я так давно не выезжал за пределы своего региона, даже не знал, что эльфы все еще активны в мире. Слушай, может, ты вернешься и предложишь им мой встречный вариант? Половина их первоначального региона за поддержку. Это звучит более чем справедливо». Я покачал головой и вздохнул. «С гибкостью у них большие проблемы. Они напрочь отказываются помогать, если не получат обратно всю свою утраченную территорию. Никаких компромиссов, ультиматум, так сказать». Герман открыл рот, чтобы сказать «нет», но я быстро его перебил. «Прежде чем ты наотрез откажешься, вспомни старую поговорку: сколько будет 100% от дырки от бублика». Мужчина пожал плечами и жестом попросил меня объяснить. «Многие люди в бизнесе», — начал я, прохаживаясь по комнате и подходя к столу, где взял одну из кисточек, — зацикливаются на итоговой прибыли, на бабках. Они становятся скрягами, потому что думают, что лучше удержать весь пирог, чем отдать его кусок. «Продолжай», — «Смотри», — сказал я, осторожно показывая на большой кусок земли, который контролировал Лекс Могучий, а также новую территорию, которой он теперь владел, там, где раньше процветал Гараева. «Эти районы огромны. Ты легко мог бы разместить здесь два новых города, расширив свое влияние и присутствие на юге истока в 10 раз. Эти две территории очень много тебе дадут». Затем я аккуратно нарисовал крест над прибрежной территорией. «Даже если ты уберешь это из уравнения, то все равно получишь огромное количество земли. Земли плодородные и полные ресурсов. А это, считай, два гарантированных актива. Я слежу за твоей мыслью», — сказал Герман, внимательно наблюдая за мной. «Итак, если ты заключишь сделку, у тебя появится возможность забрать эти два объекта и получить невероятное количество ресурсов. Гораздо больше, чем у тебя уже есть. Но ты боишься потерять еще и третий объект, верно? Потому что ты хочешь получить в три раза больше прибыли, а это больше, чем от двух». Я быстро нарисовал большой крест через все три территории. «Тем не менее ты рискуешь гораздо сильнее, имея только собственное оружие и армию. Так что, по сути, ты предлагаешь стратегию все или ничего. Если выиграешь, отлично, получишь три территории. Если проиграешь, получишь шиш с маслом. Ноль. Ну, это не считая риска умереть». «Понимаю», — сказал Герман. «То есть, ты утверждаешь, что лучше снизить мой риск, отдав одну территорию, чем принять на себя весь риск и получить 100% от нуля?» «Именно», — сказал я. «Ты совершенно свободен бросить кости и посмотреть, выпадут ли все шестерки, или можешь пожертвовать частью потенциальной прибыли, чтобы значительно увеличить свои шансы на победу. Уменьши свои ставки или иди ва-банк. Что ты выберешь? Решение за тобой, командир. Но все равно нет гарантии, что эльфийские ресурсы принесут нам победу в войне», — возразил Герман, все еще сомневаясь. «Гарантию дает только вскрытие», — ответил я. «Если мы говорим с точки зрения управления рисками, снижение вероятности провала на значительную величину гораздо лучше, чем получение большей награды. Потому что если ты проиграешь войну, даже наступательную, издержки будут слишком высоки, чтобы их вынести. Ты уже вкладываешь туда кучу ресурсов, а проигрыш означает, что ты теряешь все. Даже при установлении белого мира, когда вы оба согласитесь прекратить боевые действия, ты все равно проиграешь, потому что ничего не приобретешь, потому что истощишь себя войной. И это не считая того, что Лекс не склонен к мирным переговорам». «Алексей, должен сказать, ты превосходный переговорщик», — сказал Герман, и на его лице появилась задумчивость. «Но меня все равно не покидает чувство, что тебе эта сделка нужна гораздо больше, чем мне. Я знаю, у нас есть финансовая договоренность, по которой ты получаешь деньги с любой совершенной сделки, будь то покупка или продажа, так что я не могу не задаться вопросом, какой риск ты принимаешь на себя во всем этом. Логистика и торговля – вот моя сфера. Ты толкаешь меня на сделку, потому что в любом случае разбогатеешь на торговле. Даже если я проиграю, ты все равно получишь свои золотые в карман. Я не говорю, что ты здесь нечестен, ты торговец, это понятно, но мне кажется, что ты из всех нас выигрываешь больше при наименьших затратах труда. Когда я соглашусь, ты станешь богаче, независимо от результатов. Так что если ты собираешься стать победителем, то тебе нужно предложить мне какой-то стимул с личной стороны. Какой-то бонус, так сказать. Черт, хотя Герман и не догадался, что я в полной заднице, но верно понял, что у меня есть неочевидная мотивация в заключении сделки. Придется пойти на уступки, чтобы провернуть дело. Иначе все, крышка. Я могу снизить свои комиссионные с 30% до 15%, сказал я, скрипнув зубами. Это значит, ты будешь платить лишь небольшую наценку за все, что закажешь. 15% – это почти даром, считай, за эксклюзивный доступ к эльфийским технологиям. Герман покачал головой. У меня теперь есть экономический советник, и она весьма компетентна в подобных ситуациях. Ее рекомендация – чтобы ты вообще не брал с меня наценку. И как тогда эта сделка принесет мне прибыль? Взвился я. Совсем охренел, что ли, работать за бесплатно? Я заплачу тебе твою обычную ставку после войны за все заказанные припасы, сказал он. И только в том случае, если выиграю. То есть ты хочешь, чтобы я принял на себя точно такой же риск, как и ты? Спросил я, чувствуя, как кровь приливает к лицу. Это просто безумие какое-то. Если бы обстоятельства сложились по-другому, я бы ему популярно объяснил, Куда он может засунуть такое предложение и насколько глубоко? Ты вообще в своем уме? Герман, не переживай за меня, я в полном порядке. Ты хочешь, чтобы я потратил все деньги на эльфийскую поддержку? Деньги, которые могли бы пойти на другие нужды. Почему ты должен богатеть независимо от исхода? Мы же друзья, верно? То есть ты хочешь сказать, что вся работа, которую я проделал, чтобы сделка состоялась, для тебя ничего не значит? Рявкнул я. Терпение мое лопнуло. Мы заключили сделку о характере моего представительства твоих интересов. Она не должна меняться только потому, что ты не хочешь в одиночку нести риск. Герман посмотрел на меня мгновение, и на его лице медленно начала появляться самодовольная ухмылка. «Так скажи мне тогда, Алексей», — спросил он, и его голос сочился торжеством. «Сколько будет 100% от дырки от бублика? Последние несколько дней на ниве переговоров меня, мягко говоря, поймели. Конкретно так поймели, по всем фронтам. Как только этот хмырь, Герман Дурнев, допер, что вся реальная власть теперь у него в кулаке, что он типа на коне, мне ничего не оставалось, как, скрипя зубами, согласиться на отсрочку платежа. Да елки-палки, в любой другой ситуации, ну, скажем, в старые добрые на земле, я бы там такой хай поднял, такой разнос бы ему устроил. Может, даже в суд бы потащил за такое откровенное нарушение контракта, если б тут вообще существовало что-то похожее на нашу Фемиду. Хотя, о чем это я? Какие суды в этом средневековье? Но, короче, по итогу я получил просто еще один болезненный щелчок по носу. Очередное, блин, следствие моей же собственной дурости. Сам виноват, чего уж там. Это дико вымораживает, когда тебя наказывают за одну и ту же ошибку по нескольку раз. Ну реально, как будто на те же самые грабли наступаешь, только с разбегу и с удовольствием. Обидно до слез. Но, блин, такова уж, видать, эта гребаная жизнь, ее, так сказать, диалектика. За любой косяк приходится платить, а минутная расслабуха или, как в моем случае, стратегический просчет, может аукнуться проблемами на годы вперед. Прям как в бизнесе в 90-е. Чуть зазевался, и ты уже кормишь рыб. Впрочем, если так подумать, не все так уж и паршиво. Полагаю, не соверши я тогда ту глупость, фиг бы мне сейчас светили новые перспективы, которые нарисовались. Так что отложенная компенсация, это, конечно, не предел мечтаний, но всяко лучше, чем дырка от бублика. Хоть какой-то, да профит на горизонте. А главное, с автографом Германа на всех договорах эльфы, эти остроухие хмыри, теперь готовы предоставить все, что только потребуется. Любой каприз за мои, точнее, за его будущие деньги. Я, само собой, стану вести строжайший учет всех трат, каждую копейку записывать, и как только он там победу одержит, тут же приду за своим баблом, выбью все до последнего золотого. Глава 16. Засада, однако, заключалась в том, что теперь мне, хочешь не хочешь, а предстояло принимать живое участие во всей военной кампании. Но вот что делать, отсиживаться в стороне, изображая из себя нейтрального наблюдателя, как какая-нибудь Швейцария, и пусть оно там само как-нибудь разрулится, типа моя хата с краю, ничего не знаю, и вообще я тут чисто за коммерцию, или же наоборот, подсуетиться и приложить руку к тому, чтобы помочь вояке Герману одержать победу, подкинуть, так сказать, инвестиции в его военный стартап. Соблазн. Ох, какой соблазн. Ведь сумма, которую я мог бы заработать в случае поражения Ликса Эльфобоя, этого отморозка, светила просто крышесносная. Ведь не успели мы, так сказать, ударить по рукам и скрепить сделку подписями, как Герман тут же разместил заказ на оружие и броню на целых 10 тысяч золотых. 10 штук золотом. А это, на минуточку, 3 тысячи чистой прибыли за один единственный день торговли. Да у меня коммерческий отдел за ОЭЛ такой показатель не выдавал. И ведь ежу понятно, что это только начало, за время заварушки он закажет еще до хрена и больше. Просто золотая жила, а не клиент. Конечно, имелись свои плюсы и минусы в том, чтобы хоть как-то в это дело вписаться. С одной стороны, Лекс могучий, реальная заноза в заднице для моих союзников, это уж точно. Ему, похоже, вся коммерция до лампочки, он предпочитал решать вопросы по-другому, по старинке, мечом да огнем. К тому же я ему должен почти 10 тысяч золотых. Сумма, мягко говоря, немаленькая, и отдавать ее этому головорезу ой как не хотелось. Его всевидящее око, я прямо чувствовал, уже внимательно так за мной наблюдало, просто не сводя глаз. прям как будто я под колпаком у каких-нибудь спецслужб, и стоит только слухом о моих делишках с эльфами дойти до него, как я окажусь в глубочайшей, ну, вы поняли, где, жопа, вот самое мягкое слово. С другой стороны, к счастью, меня теперь будет сопровождать эльфийская почетная стража, не просто конвой, а целый эскорт из 6 ушастых вояк, так что если Лекс вдруг решит снова на меня наехать, как в прошлый раз, то, возможно, появится шанс дать ему отпор, или по крайней мере эти ребята его отвлекут и дадут мне время свалить. Список минусов, если честно, вырисовывался не особо длинный, но каждый пункт в нем тянул на добрую тонну. Во-первых, Лекс Могучий мог в любой момент мобилизовать свою армию, а она у него, судя по слухам, нехилая, и ломануться вперед, как танк по кукурузному полю. Он мог запросто прокатиться катком по любой деревне, которая попалась бы ему на пути, сжигая и разрушая все дотла. Ну, чтобы плацдарм себе обеспечить, понятно, такая, знаете, классическая тактика выжженной земли. И если бы дело пошло по такому сценарию, то он, без сомнения, нацелился бы прямиком на меня, на мой град веселый. Я бы стал для него приоритетной целью, как пить дать. И вот тогда нам бы пришлось ой как несладко, потому что против его военной машины нам долго не продержаться. Против лома наши шансы, прямо скажем, мизерные. Во-вторых, нельзя исключать и такой вариант, что Лекс, несмотря на все усилия Германа и поддержку эльфов, все-таки возьмет и выиграет эту войну. А что, вполне себе реальный расклад. И вот тогда мне придется драпать из града веселого со скоростью олимпийского спринтера, забыв про все свои бизнес-планы и инвестиции. Потому что он стопудово явится за моей душой, как только зачистит остальные поселения на своем пути. Я бы стал его десертом. Короче, эта ситуация запутывала меня все больше и больше. Голова пухла от терзающих ее мыслей, как будто я всю ночь вручную бухгалтерский отчет сводил. Нейтралитет – это, конечно же, отличная политика, особенно когда пытаешься построить нечто вроде экономически развитого региона, а не очередную военную хунту. Война – это вообще не конек моих веселовцев. Они у меня больше по части плуга и топора, а не меча и копья. Да и у меня самого, если честно, не было ни малейшего желания вбухивать ресурсы в прокачку армии, готовить тут всех к какой-то большой и кровопролитной войне. Нахрена мне это сдалось? Моя тема – коммерция, логистика, оптимизация процессов, новые торговые контракты и партнеры, расширение рынка. То, что называется про бизнес, а открыто заявлять о своей поддержке одной из сторон в предстоящий бой не значило стопроцентно вляпаться в какую-нибудь новую, еще более грязную историю. Одно дело, так сказать, по-тихому попытаться навариться на том, что и так уже должно произойти. Ну, типа подсуетиться, пока большие дяди меряются силами. Но вот так, чтобы официально поднять свой стяг рядом с Германом, объявить себя его союзником, не еет, спасибо. Такого счастья мне даром не надо. Никакого аппетита у меня к подобным авантюрам не было. Я эту дилемму обсасывал со всех сторон довольно долго, можно сказать, всю дорогу до дома, и поездка превратилась в сущую муку, потому что мозг просто отказывался приходить к какому-то однозначному выводу. Так случается, когда пытаешься сложный бизнес-план составить, а переменные все время меняются. Я все надеялся, что вот-вот меня осенит, щелкнет что-то в голове, и я такой эврика, вот оно, решение, но хрен там плавал, было адски трудно как-то совместить моего внутреннего оппортуниста, который так и шептал бабки, Леха, бабки, с моим же прагматиком, который вопил не влезай, убьет, и как будто этого мало под конец той же недели Герман, чтоб его, отваливает заказ на всякие магические приблуды на сумму, превышающую 30 тысяч золотых, тридцатник, Карл, такой огромный куш может стать моим, если Герман выйдет победителем из намечающейся мясорубки. Вот она, живая мотивация желать победы конкретной стороне. И тут меня осенило, а что, если это и есть изначальный хитрый план Германа? Такая, знаете, многоходовочка, достойная не какого-нибудь олигарха из 90-х, а истинного политика и шахматиста. Подкинув мне такой мощный финансовый стимул, такой жирный кусок перед носом повесив, он, хитрая сволочь, наверняка знал, что я не смогу просто так сидеть на попе ровно и тупо ждать, пока бабло само собой капнет на мой счет. Да какой там ждать? Я, как акула, почуявшая кровь, должен сам начать суетиться. У меня теперь были все резоны, все экономические предпосылки, чтобы оказывать ему еще больше помощи, Причем, по факту, совершенно бесплатно, типа по собственной инициативе. Ну да, конечно, по собственной. Получается, манипуляция, ладно, допустим. И тут я поймал себя на мысли, а не вожу ли я сам себя за нос со всем этим нейтралитетом, ну, типа строю из себя такого независимого арбитра. А на деле ведь я уже дважды, Карл, провернул дела за спиной Уликса Могучего, и оба раза эти мои телодвижения были направлены на то, чтобы, мягко говоря, подорвать его позиции. Окей, признаю, главный мотив тут финансовый профит, чистая коммерция, а не какое-то там жгучее желание лично навредить Громиле. Но, блин, если он каким-то образом пронюхает про мои вторые, так сказать, консультации с эльфами, то все, можно тушить свет, все ставки сразу аннулируются, и игра пойдет по совсем другим правилам, куда более жестким. И хотя тот факт, что Лекс ко мне враждебно настроен, сам по себе еще не обязывал меня с головой нырять в военную авантюру. Ох, да кого я пытаюсь обмануть, елки-палки, конечно, обязывал. Еще как, если этот бандюган узнает, что я его, по сути, предал, а он узнает, такие вещи всегда всплывают, то мне придется сделать все возможное, чтобы у него не осталось ни единого шанса мне отомстить, заколотить его в гроб, проткнув грудь осиновым колом. Фактически теперь мне позарез нужно, чтобы он эту войну проиграл. И снова мои мысли пошли по кругу, как заезженная пластинка. Ввязываться в войну или ну ее нафиг, да или нет, туда-сюда, как качели. К тому моменту, как наш караван наконец дополз до града Веселого, у меня башка уже реально гудела почище, чем улей. Полный сумбур в мыслях, как будто я пытался одновременно вести переговоры с налоговой и отбиваться от рейдеров. Короче, я понял, что сам решение не вывезу. А может, это тот редкий случай, когда не хватает смелости взять на себя такую ответственность. В жизни мало у кого можно спросить совета. В широком смысле, будь то земля или Иксток, люди в некоторых вопросах очень одиноки. Но имелся один человек, один хитрый лис, как мне казалось, достаточно прожженный и рассудительный, чтобы помочь мне в весьма непростом вопросе. Демид Серебренников. Уж кто-кто, а этот старый циник, граф из гильдии торговцев, должен знать, какой курс действий оптимален в данной ситуации. Всю свою жизнь он был тем еще комбинатором, скользким и умным типом, способным любую, даже самую херовую ситуацию развернуть так, чтобы поиметь с нее свой гешефт. Годы, проведенные в структуре торговцев, явно научили его плавать в мутных водах рискованных сделок и подковерных интриг. Я очень надеялся, что его совет окажется дельным и направит мои стопы в правильном, а главное, выгодном направлении. Ну или по крайней мере даст мне хоть какое-то понимание, чего вообще ждать от всей заварушки. Я вернулся в свой офис, новый кабинет в нашем обновленном сельсовете, а за мной, как тень, неотступно следовала моя личная эльфийская почетная стража. Целых 6 остроухих мордоворотов под 2 метра ростом, каждый с какими-то навороченными мистическими копьями наперевес и в броне, которая, по слухам, могла остановить любой клинок. Эдакие Джеймсы Бонды, с лицензией на убийство, только ушастые и без пистолета Валкхер ППК. Эти чертовы головорезы двигались идеально синхронно со мной, ни на полшага не отставая и не опережая, как будто у них там какой-то встроенный лазерный дальномер. Куда бы я ни направлялся, они тут же выстраивались вокруг меня этакой шестиконечной звездой, а я оказывался в самом ее центре. Чувствовал себя, блин, то ли рок-звездой, то ли каким-то суперважным мафиози. Особенно забавляло, что они вообще никогда не разговаривали. И лиц у них было одно на всех, каменное, непроницаемое, взгляд устремлен строго вперед. То ли у них такая армейская дисциплина, доведенная до абсурда, то ли какая-то эльфийская магия, хрен их разберешь. В любом случае мне стало ясно, что к компании молчаливых спутников придется привыкать, и надолго. Пока местный отморозок, Лекс Могучий, где-то там бродит на свободе, эти парни останутся моей тенью. Конечно, льстило думать, что эльфийское КГБ так рьяно печется о моей драгоценной шкуре, но я не был идиотом и прекрасно понимал, что на данном этапе я для них, скорее всего, просто приманка, вроде как наживка. Если Лекс снова рискнет сунуться ко мне с дружеским визитом, как в тот раз, то, боюсь, живым он отсюда уже не уйдет. Эти ребята его быстро упакуют, даже глазом моргнуть не успеет. А еще где-то на пределе сознания бродила мысль о том, что если им отдадут такой приказ, они меня в момент удавят, как кролика, я и пикнуть не успею. Меня, Конечно, немного напрягала вся эта тема с конфиденциальностью моих терок с Демидом Серебренниковым. Ну, сами понимаете, такие дела любят тишину, а тут целая орава ушастых свидетелей. Но эльфы, надо отдать им должное, оказались на удивление дисциплинированными, приказы выполняли беспрекословно и четко, как роботы. Если я просил их покинуть помещение, они молча, без единого вопроса выходили за дверь и терпеливо ждали снаружи ровно столько, сколько мне нужно. Никаких там «а почему», «а зачем», «идеальные», «блин», «подчиненные». Я бы за таких дорого заплатил, жаль только нанять их нереально. И все равно, когда я связывался с Демидом через это их волшебное зеркало, местный аналог видеосвязи, я инстинктивно переходил на шепот. Ну, знаете, на всякий пожарный. Может, у этих эльфов уши длинные не просто так, и мало ли что они там могут услышать. Как говорится, свои боги берегут, а чужие не трогают, особенно если речь идет о деликатных бизнес-вопросах. Итак, я достал специально обученное серебряное зеркальце, местный смартфон со встроенным скайпом, и, покрутив его в руках, мысленно набрал магистра гильдии торговцев, Демида. Теперь оставалось только ждать, когда его хитрая физиономия проявится на мерцающей поверхности. Покалывало, конечно, опасение, что я его уже порядком так подзадолбал своими постоянными «алло», это я опять. Все-таки доставать такого занятого человека по каждой мелочи – не лучший способ наладить деловые контакты. Что самое забавное, за все те месяцы, что мы типа работали вместе, ну, как работали, скорее, строили совместные козни, я ему звонил всего-то пару-тройку раз, а вот он мне ни разу. Это тоже кое-что значит. Ни единого, блин, звоночка. Странная какая-то у нас получалась инициатива, односторонняя. Может, он просто такой человек, кто первым не звонит, а может, не особо-то горит желанием со мной общаться. Бывают такие люди, которые в разговоре демонстрируют радость, но первыми никогда не позвонят. Может, он сейчас настолько поглощен своими интригами в Златограде, что ему не до меня. Черт его знает. Я не знал, и это немного напрягало. Алексей Сергеевич. Наконец проявилось в зеркале усатое и слегка недовольное лицо Демида Серебренникова. Голос у него звучал, как всегда, бархатно, с такими, знаете, доверительными интонациями. Чем обязан столь внезапному звонку? Надеюсь, вы в полном здравии. Я не стал тянуть кота за хвост и сразу без лишних экивоков вывалил на него всю суть своей проблемы. Рассказал все как есть, ничего не утаивая, а т.д. я, благо, мы с ним не так давно скрепили наши, так сказать, партнерские отношения магической клятвой, эдаким местным аналогом «да», только с куда более серьезными последствиями за нарушение. Так что я мог быть уверен, что он не сольет эту информацию конкурентам и не использует ее против меня. Любой совет, который он мне даст, по условиям нашего договора, должен принести выгоду нам обоим. Чистый вин-вин, или по крайней мере так должно быть по задумке. Нормальные у вас истории, Алексей Сергеевич. Не любите случно жить, верно? И старым умирать не собираетесь? Я смотрю, Демид оживился, его глаза хитро блеснули, а руки сами собой потерлись друг о друга в предвкушении. Это ж, батенька мой, полнопрофильные закулисные интриги. Музыка для моих ушей, большая игра, большие ставки. С вами весело. Если не выгорит, мне будет вас не хватать. Но пока что, как мне кажется, удача вам соблаговолит. Ну, если подфартило, это когда ты между молотом и наковальней, то да, можно и так сказать, хмыкнул я, натужно улыбаясь и говоря так, чтобы мой голос не дрожал от внутреннего напряжения. Только вот впрягаться в полноценную войну, Демид, это, знаете ли, решение из разряда «семь раз отмерь». Слишком уж высоки ставки, да и риски нешуточные. Это не новую шахту под готового потребителя построить. Демид только рукой махнул эдак снисходительно, мол, ну что вы, право слово, какие пустяки. Да бросьте вы, Алексей Сергеевич, слишком вы все драматизируете, протянул он своим вкрадчивым голосом. Грузитесь по пустякам, ей-богу. Запомните простую вещь, в этой большой заварухе вы фигура, скажем так, не первого плана. Как в драке, прилетит не первому. Главный тут Герман. Вот он хедлайнер всего этого мероприятия. Как только этот его марш-бросок начнется, как только его армия пойдет вперед, Лекс Могучий про ваше скромное существование и думать забудет. Думаете, в зависимости от контекста я иногда переходил с Демидом на «вы». Ха, ему, голубчик, станет просто не до вас. У него других проблем подвалит по горло, поверьте моему опыту. «То есть вы считаете, что мне все-таки стоит в это ввязаться?» – уточнил я, пытаясь уловить скрытый смысл в его словах. «Поставить, так сказать, на победу Германа?» На усатом лице Демида мелькнула кривая ухмылка, такая, знаете, как у кота, который только что стащил сметану и теперь размышляет, не стащить ли еще и колбасу. «Ну, протянул он, явно наслаждаясь моментом, я не совсем уверен, что мой совет вам придется по душе, Алексей Сергеевич. Он, так сказать, для гурманов, а вы выдайте его, а я уж оценю». Нетерпеливо отрезал я. Нутро бизнесмена требовало конкретики, а не театральных пауз. «Давайте уже, Демид, говорите, не тяните резину». Ухмылка на физиономии усатого интригана расплылась еще шире, стала откровенно плутовской, а в глазах заплясали такие знакомые мне по 90-м бесенята. Глава 17. «А почему бы вам, дражайший Алексей Сергеевич», — он сделал эффектную паузу, — «не подзаработать сразу на обеих сторонах этого конфликта, а, как вам такая бизнес-идея, срубить бабла из тех, из этих? Это вы сейчас серьезно?» Я аж присвистнул, такой наглости не ожидал даже от него. «И что же вы такое предлагаете, позвольте полюбопытствовать, какой такой гениальный бизнес-план? Видите ли, дорогой мой», — Демид явно смаковал каждое слово, — «единственный контрагент, с которым Лекс Могучий вообще хоть как-то контактирует в плане коммерции, это гильдмастер города Манск, дамочка по имени Ланя. И вот какая забавная штука», — он едва сдержал довольный смешок, находясь просто в восторге от собственной хитрожопости, — «эта самая Ланя является одной из тех, кого я хотел перетянуть на свою сторону в нашем с вами деле создания конкурирующей корпорации. И что еще интереснее, у Лекса точно есть средства, чтобы нанять наш отряд наемников, который базируется как раз там, в Манске. Отряд, который, как вы уже догадались, находится под полным контролем этой самой Лани. Пока не улавливаю, Демид», — признался я, нахмурившись. «Какая-то слишком сложная схема для моего простого предпринимательского ума. В чем соль-то?» «Элементарно, Ватсон. Ой, то есть, Алексей Сергеевич». Демид прямо-таки лучился самодовольством. «Вы первым делом находите подход к этой Лане, обрабатываете ее, так сказать, по полной программе и перевербовываете на нашу сторону. Делаете ей такое предложение, от которого она просто не сможет отказаться. Ну там доля в будущем предприятии, административный ресурс, ну вы понимаете. А затем она, уже будучи нашим человеком, идет прямиком к Лексу и по большому секрету сливает ему достоверную информацию, которую она якобы только что получила от своих шпионов, о том, что Герман готовит на него полномасштабное наступление и вот-вот ударит. Лекс, естественно, клюнет. Он стопудово захочет первым делом нанять ее отряд наемников. Это же гораздо быстрее и дешевле, чем тащить через полмира свои собственные войска. Логистические издержки, сами понимаете, дело такое. А потом кульминация. Когда армия Германа наконец-то доберется до места и начнет осаду, Ланя просто-напросто отдаст своим головорезам приказ присоединиться к войскам Германа и помочь им взять Лекса в кольцо. Представляете картину? Этот болван заплатит нам же, гильдии торговцев, за то, что мы его же и будем атаковать. А, каково чистый профит на ровном месте? Звучит, конечно, красиво, Демид, — протянул я задумчиво, почесывая подбородок. Прямо как сценарий для голливудского блокбастера про ограбление века. Только вот есть один нюанс. Это же по сути прямое и грубейшее нарушение контракта, почти стопроцентное кидалово. Вы, гильдия торговцев, вообще имеете право на такие финты ушами? Насколько я успел тут разобраться, хоть этот мирок и подчиняется обычным законам физики, у избранников, вроде меня или Лекса, есть какие-то магические предохранители против таких вот нарушений договоренностей. Какие-то там клятвы, печати, хрен разберешь. Не получится так, что ваша Ланя потом огребет по полной программе за такой фортель. О, не беспокойтесь об этих мелочах, Алексей Сергеевич. Демид отмахнулся, как от назойливой мухи. У нас, в гильдии торговцев, на этот счет все предусмотрено. Существует стандартный контракт, такой, знаете, типовой договорчик, который подмахивают все наши клиенты и партнеры. И в этом контрактике где-нибудь в самом низу мелким-мелким шрифтом прописан один очень любопытный пунктик, а именно, гильдия торговцев оставляет за собой право прекратить предоставление любых услуг по любой причине в одностороннем порядке исключительно по личному усмотрению гильдмастера. Понимаете, захотел, расторг, и никаких тебе неустоек. а учитывая наши, скажем так, весьма эффективные методы убеждения, которыми мы обычно склоняем потенциальных кандидатов к сотрудничеству с гильдией. Ну, будем откровенны, у них особого выбора-то и не остается. Присоединяются как миленькие на добровольно-принудительной основе. Странную идею предложил мне Демид. С другой стороны, негодяем в этой ситуации окажусь не я, а гильдия торговцев и какая-то там ланья. Имелись, безусловно, определенные узкие места. В первую очередь, задача убедить эту самую ланью примкнуть к нашей веселой компании, что могло оказаться той еще головной болью, ведь неизвестно, что она за человек такой. Однако Демид, судя по его самодовольной физиономии, на 100% верил в успех вербовочной операции. Он прямо-таки излучал свою бандитскую уверенность. И все же какая-то червоточинка сомнения во мне оставалась, что-то в, казалось бы, идеальной схеме меня смущало. Какой-то внутренний предохранитель не давал полностью расслабиться. «Вы прямо так уверены, что ланья клюнет на наживку?» Все-таки спросил я, пытаясь скрыть свои сомнения за деловым тоном. «Что она вот так запросто согласится играть в такие опасные игры и переметнется на нашу сторону? Может, у нее свои интересы, свои покровители? Видите ли, Алексей Сергеевич, Манск – это, как бы вам сказать помягче, что-то вроде штрафбата для наших гильдмастеров?» Сознанием дела пояснил Демид. Такая почетная ссылка. Понимаете, из-за милой привычки Ликса могучего разорять и терроризировать всех, кто смеет вести дела вблизи побережья, торговля в Манске практически загнулась. Бизнес-активность там в полумертвом состоянии. Изо дня в день тоска зеленая, болото, никаких тебе крупных сделок, никакого движения, не то что в других, более оживленных торговых центрах вроде Златограда. Так что если уж ты загремел на должность гильдмастера в Манск, это верный признак того, что ты где-то очень, очень крупно накосячил в своей карьере. Прям как если бы крутого топ-менеджера из Москва-Сити сослали руководить сельпо в какой-нибудь Мухосранск. Я лично знаю случаи, когда люди добровольно шли на понижение вплоть до простых караванных охранников, лишь бы сбежать из этой дыры и не умереть там от скуки. Так что я практически уверен, что вы без особого труда сможете мотивировать Ланью сменить свои привязанности. Ей, по большому счету, терять-то уже нечего, а вот приобрести она может многое. А если не смогу, я скептически хмыкнул. Всякое бывает. Вдруг она окажется какой-нибудь идейной дурой или просто упрется рогом, как баран. Что тогда? Какой у нас план? Тогда Демид на мгновение посерьезнел, и в его голосе прорезались стальные нотки. Тогда мне придется выложить кругленькую сумму из своего кармана, чтобы купить ее молчание, прежде чем она успеет настучать на нас обоих совету гильдии торговцев. А это, поверьте, очень большие деньги и очень неприятный разговор. Так что, Алексей Сергеевич, уж постарайтесь ее убедить, это в наших с вами общих интересах, иначе мы оба можем оказаться в очень, очень глубокой же ситуации. В последнее время события в новом для меня мире, скажем так, начали набирать совершенно нешуточные обороты, прямо как снежный ком, летящий с Эвереста, который хрен остановишь. А я, нужно признаться, погряз по уши в делах, как какой-нибудь задерганный топ-менеджер перед сдачей годового отчета в перемешку с аудиторской проверкой, так, что голова шла кругом 24/7, а в висках стучало, будто там поселился дятел-стахановец. Дел разом навалилось столько, что хоть разорвись на части. Прежде чем отчаливать в Манск, куда меня настойчиво, почти ультимативно приглашали, понадобилось разрулить целую кучу неотложных вопросов в Граде Веселом, который, несмотря на название, поводов для безудержного веселья пока давал не так уж много. Задачи сыпались, как из дырявого мешка. Разместить заказы на строительство жизненно важных объектов, проконтролировать, чтобы работы не просто начались, а пошли как надо, без обычного распила и отката, ну и, само собой, заглянуть на огонек и проверить, как там дела в недавно созданной коллегии бардов. Не сочкуют ли мои, так сказать, культпросветчики, не превратили ли возвышенное искусство в банальный балаган с песнями под гармошку и плясками в присядку. А то знаю я этих творческих личностей, дай им волю и бюджет, так они тебе такого навоюют, что потом веками не отмоешься от культурного позора, а репутационные потери прижмут похлеще курсовых скачков. А тут как нельзя кстати и уведомляха в интерфейсе стратегической карты подоспела, висела, родимая, уже некоторое время, маячила на периферии моего сознания, ждала своего часа, как хороший выдержанный коньяк в запертом сейфе. Электронная писулька сообщала, что все три артефакта, которые потребовала капризная, как примадонна перед гастролями, богиня Виоль для своего квеста, успешно добыты и готовы к использованию. Мы, значит, не без творческих мук, граничащих с производственными травмами для моего эстетического чувства, состряпали эту их песнь красоты, искренне надеюсь, уши у богини не завянут от такого креатива, а то еще чего доброго нашлет на нас какую-нибудь кару небесную в виде вечной глухоты. Как-то там с помощью такой-то матери и такой-то смекалки сварганили инструмент славы, звучал он, правда, на мой неискушенный слух как консервная банка, по которой с энтузиазмом лупит ржавой палкой, но, может, у богов свои специфические музыкальные предпочтения типа авангардного индустриала. И даже, представьте себе, намалевали картину радости кистью нашего доморощенного Пикассо, Ваньки, который, судя по результату, радость видел в основном в абстрактных кляксах. Оставалось только ткнуть виртуальным пальцем в кнопку «Завершить квест» в интерфейсе и скрестить пальцы на руках и ногах, ожидая, что из этого всего выйдет. Момент, надо сказать, подвернулся как нельзя кстати. Благословение богини, особенно в свете предстоящих замутов, потенциальных разборок и прочих прелестей местной политической жизни, обещало быть совсем не лишним, прямо-таки стратегическим активом первой важности. Еще один козырь в рукаве еще никому не мешал, особенно если играешь по-крупному и ставки высоки, как небоскребы в Москва-Сити. Собравшись с силами, нажал на заветную кнопку с легким холодком в животе, как перед прыжком с парашютом, и тут же прямо на моих глазах черный обелиск, этакая мрачная, даже немного зловещая хреновина, стоящая посреди площади и здорово портившая весь вид, начала дергаться, словно у нее начался припадок эпилепсии, извиваться, как уж на раскаленной сковородке, менять форму, пульсировать каким-то внутренним светом и, блин, буквально за пару секунд под аккомпанемент тихого гула и треска выросла в небольшой такой храм песни. Ну, размером, может, чуть побольше обычной крестьянской избушки, но выглядел он, надо признать, на все 100, богато, даже с какой-то вызывающей претензией на элитарность. Стены его, только что бывшие грубым камнем, тут же покрылись яркими переливающимися цветами, какими-то затейливыми узорами и витиеватыми музыкальными закорючками, нотами, видать, или местным аналогом партитуры. И тут же, будто по мановению волшебной палочки дирижера-невидимки, откуда ни возьмись, повылетали птички, целая стая, яркие, пестрые, как тропические бабочки, и давай кружить вокруг этого храма. Щебечут, заливаются на все лады, аж слух ласкает. Прямо пастораль какая-то, честное слово, не хватало только пастушков с дудочками. Красота, да и только. Над свежепостроенным храмом тут же зависла интерактивная иконка, подмигивающая и пульсирующая, мол, жми сюда, хозяин, не стесняйся, все для тебя. Ну я и нажал, куда деваться, не любоваться же на это архитектурное чудо до второго пришествия. На экране стратегической карты тут же появился текст, заняв добрую половину обзора. Вы доказали свою верность Виоле. Сей храм песни воздвигнут во славу ее и ее дивных деяний. Открыты следующие возможности. Новый класс. Жрец песни. Новое здание. Храм песни. Выберите два бонуса избранника. Под куполом. Вражеские гадания и ясновидения не могут воздействовать на вашу территорию. Рекомендуется для избранников 1-го уровня. Быстрые ноги. Ваше личное время в пути сокращается на 50%. Железные мозги. Сильные чары подчинения разума не могут на вас воздействовать. Рекомендуется для избранников 1-го уровня. Авторитет бати. Боевые юниты получают плюс 10 к силе в вашем присутствии. Бог из машины. Мгновенная телепортация в любое выбранное место раз в год. Как новенький. Немедленное исцеление от любых травм, болезни и магических негативных эффектов. Подарок от Виоль. Немедленное получение 2 культурных ценностей. Я пробежался глазами по списку предложенных бонусов, и челюсть моя немного отвисла, рискуя встретиться с полом. У меня, оказывается, есть какой-то там уровень, вот эта новость, ёпост. Не то чтобы я сильно удивился, учитывая всю игроподобную механику мира, где каждый чих, кажется, логируется и оценивается, но все равно приятно, как неожиданная премия в конце квартала. Хотя, если так подумать, в этом имелась своя, пусть и немного странная корпоративная логика. Какая-никакая, а все-таки продвинутая ERP-система этого мира, похоже, учитывала все. Каждое достижение, каждый вложенный ресурс и каждый полученный результат. В конце концов, тут всему подряд присвоены уровни, зданиям, людям, боевым юнитам. Даже, наверное, у тараканов под плинтусом и тех была своя система прокачки. Я мельком глянул в левый угол интерфейса стратегической карты, и точно, там теперь четко и ясно, как банковская выписка, красовался индикатор. Уровень 1, а под ним аккуратная полоска, показывающая, сколько еще пыхтеть, как паровозу на подъеме, до следующего левела. Статус, однако, теперь, когда у меня появился официальный бог-покровитель, этакая крыша на небесах, похоже, и мои личные скиллы начнут расти как на дрожжах, или, по крайней мере, как акции перспективного стартапа. Инвестиции в духовность с потенциально высокой рентабельностью. Главное, чтобы дивиденды выпали не только молитвами и птичьим пением, а чем-то более материальным и полезным в хозяйстве. Первый бонус из списка очевиден, как 2×2=4, тут и думать нечего. Выбор для меня настолько ясен, что даже сомневаться глупо. Способность под куполом – это ж просто песня, а не бонус. Фактически персональный фаервол от всяких магических соглядатаев – этакий непробиваемый информационный щит. Гарантия, что никакой хмырь вроде Ликса Могучего или еще какой-нибудь ушлый конкурент с комплексом бога подсмотрит за моими делами через свои магические шары, зеркала или что там у них, местных спецслужб, в арсенале. Да и вообще никто теперь не сунет свой любопытный нос в мои внутренние дела без моего на то высочайшего соизволения. Вот, значит, в чем крылась причина, почему я не мог просматривать недружественные территории на стратегической карте, даже те, где успел потоптаться лично. Даже если я там уже бывал и вроде как открыл местность, эти земли на карте покрывал густой непроницаемый черный туман, как будто кто-то жирно залил все черной краской из баллончика, скрывая все детали. Их избранники, эти местные царьки и князьки, видать, тоже под такой же крышей отсиживались, пользуясь аналогичными благами от своих божественных покровителей. Я, недолго думая, с быстротой опытного биржевого игрока, хватающего выгодный лот, быстренько выбрал эту опцию, довольный, как слон после купания в грязевой ванне, что больше не придется постоянно параноить насчет возможной слежки и утечки стратегически важной информации. Приватность – это, знаете ли, в любом мире дорогого стоит, почти как хороший анонимный швейцарский счет или доступ к закрытым инсайдерским данным. Глава 18. Со вторым выбором пришлось немного попотеть мозгами, напрячь серое вещество, которое, к счастью, после омоложения работало куда шустрее, чем в мои земные 75. Все предложенные варианты выглядели чертовски привлекательно, один другого краше, как девицы на конкурсе красоты. Тут тебе и палочка-выручалочка, бог из машины на случай совсем уж непредвиденных и катастрофических обстоятельств, и немедленный апгрейд культурного уровня моего пока еще захудалого града веселого через подарок от Виоль. Я, честно говоря, не мог 100% поручиться, появится ли что-то из этого вкусного списка снова на следующем уровне. Вдруг это разовая промо-акция от щедрот божественных, эдакий стартовый пакет для новобранца, купи один, второй в подарок, а дальше уже сам крутись. Поразмыслив пару минут, прикинув все за и против с дотошностью заправского бухгалтера, сводящего годовой баланс, я решил, что в текущей, мягко говоря, нестабильной ситуации лучше взять еще одну защитную обилку. Железные мозги звучало солидно и обнадеживающе, как гарантия от производителя на дорогое оборудование, что мне не промоют остатки этих самых мозгов какой-нибудь особо пакостной магией контроля разума. До сих пор мне вроде как везло, или нет, черт его знает, если честно. В конце концов, наш перманентно нетрезвый, но оттого не менее осведомленный алкаш-иллюзионист Фома ведь не раз и не два между очередной стопкой и философским излиянием популярно объяснял, что человек, находящийся под чарами подчинения, считает все свои действия совершенно естественными и логичными, плодом собственных гениальных умозаключений, даже если ему прикажут сплясать голышом на главной площади под звуки собственного пения. Так что, чисто теоретически, я мог уже раз 100 побывать под каким-нибудь колдунством, даже не пикнув и не заметив подвоха, выполняя чьи-то чужие коварные планы. От этой мысли аж мурашки по спине пробежали, холодные и неприятные, как прикосновение чего-то склизкого. Конечно, если слишком долго и усердно об этом думать, можно и до серьезного экзистенциального кризиса докатиться, начать подозревать каждого встречного и собственную тень, а то и вовсе кукухой поехать, так что я поспешил отогнать неприятные мыслишки куда подальше, в самый темный угол сознания. Как говорится у нас на земле, лучше перебдить, чем недобдить, особенно когда вокруг столько непонятной магии, личности с сомнительными намерениями и откровенных мудаков. Уж лучше я возьму рекомендованные способности сейчас, пока дают, и пока они актуальны, и постараюсь избежать серьезных последствий потом. Береженого Бог бережет, а не береженого, как известно, конвой стережет, гласит суровая, но справедливая житейская мудрость, проверенная веками и не одним поколением. Как только я подтвердил свой выбор божественных благословений, сделав пару решительных кликов, под моей личной полоской прогресса в интерфейсе появились два маленьких, но симпатичных символа, похожих на миниатюрные иконки приложений. Эта область, как я быстро понял, теперь будет информировать меня о всех действующих на меня положительных или отрицательных эффектах, этакий личный дашборд с бафами и дебафами, прямо как в какой-нибудь морг. Похоже, обзавестись богом-покровителем означало развитие самого интерфейса, как подписаться на целый пакет новых опций и фишек в какой-нибудь навороченной компьютерной игре. Надеюсь, техподдержка у них круглосуточная и отвечает быстрее, чем в моем старом банке. Пока я с довольной ухмылкой, которую старался скрыть от возможных невидимых наблюдателей, разглядывал свои новые способности и прикидывал, как бы их поэффективнее использовать в своих далеко идущих планах. Над свежеиспеченным храмом песни появился еще один значок квеста, на этот раз с какой-то особенно настойчивой, почти истеричной анимацией. Он пульсировал и подрагивал, как будто ему не терпелось открыться. Он недвусмысленно намекал, что расслабляться рано, работа ждет, и вообще кто не работает, тот не ест божественных плюшек. Я мысленно вздохнул, чувствуя, как груз ответственности становится еще немного тяжелее, и открыл его. Первое, что бросилось в глаза, так это жирная красная метка обязательно к выполнению. Ну, приехали, как говорится, здрасте, новая головная боль. Значит, отказаться или просто забить на это дело, как на скучную лекцию по политэкономии, уже не получится. Божественные задачи, это тебе не факультатив, который можно прогулять без последствий. Путь к вознесению. Успешно пройдя испытание на верность, ты должен теперь начать возвышаться в глазах своей богини. Виоль вознаграждает тех, кто несет в мир красоту, чудо и культуру. Выполни следующие задачи, чтобы заслужить великие награды. Открыть 5 культурных достижений в искусствах. Создать одно великое творение. Привлечь внимание другой деревни своей культурой. Пробежавшись по пунктам, я заметил, что к этому квесту, как к какому-нибудь важному государственному проекту, прилагался строгий дедлайн. Целый год на выполнение. Не так уж и мало, если подумать, но и не бесконечность, особенно учитывая, что культурные достижения и великие творения – это не картошку сажать, тут вдохновение нужно, а оно, как известно, состояние капризное. А если не успею, во что выльются последствия моего эпического провала? Согласно всплывающей подсказке, которая любезно вылезла при наведении на красную метку, храм песни понизит в уровне, превратив его обратно в невзрачный обелиск или, что похуже, может, вообще в кучу строительного мусора, а я, соответственно, лишусь своих только что обретенных божественных благословений. И все это за отказ следовать, так сказать, генеральной линии партии моего небесного покровителя. Демократией тут и не пахло, скорее, просвещенным абсолютизмом с элементами теократии. Мне, если честно, не очень-то нравились такие квесты в стиле «сделай или пожалеешь», этакая добровольно-принудительная задача в духе плана во времена КПСС. Не сделаешь, партбилет на стол. Это как кредит в банке с драконовскими процентами и скрытыми комиссиями. Берешь чужие и на время, а отдаешь свои и навсегда, да еще и с такой переплатой, что впору вешаться. Но, с другой стороны, если посмотреть на ситуацию трезво, без лишних эмоций и с холодным расчетом, поставленные задачи выглядели не слишком уж запредельными или невыполнимыми. Развитие культуры и так у меня висело в списке долгосрочных дел, просто теперь этот пункт поднялся в приоритетные. К тому же, кто знает, может, если я успешно выполню этот квест, мой личный уровень поднимется еще выше. А более высокий уровень – это ведь всегда больше возможностей, верно? Больше власти, больше ресурсов, больше всяких приятных плюшек и меньше геморроя. Классическая схема карьерного роста, знакомая мне еще по земной жизни. Выполняешь КПИ, получаешь бонусы, повышение и уважение начальства. Ну или в данном случае, божественное благословение. Поэтому я, немного поворчав про себя на божественный произвол и отсутствие выбора, как в советском магазине, принял квест, поскольку выбора особо-то и не было, прямо скажем, не отнекиваться же от воли всемогущей богини, рискуя нарваться на ее гнев, и тут же, не откладывая в долгий ящик, как говорится, пока горячо, принялся размещать заказы на строительство нескольких новых зданий через интерфейс стратегической карты. Численность населения, конечно, все еще находилась на опасно низком уровне, почти как во время того самого демографического кризиса 90-х, когда народ разбегался кто куда, лишь бы выжить, но без нормально функционирующего торгового поста я обойтись никак не мог. Нужно возвести не просто склад, а эдакий полноценный эльфийский логистический хаб, стратегически важный перевалочный пункт, куда будут стекаться все эльфийские товары, предназначенные для дальнейшей переправки. Эти товары прибудут на мой новый пост, аккуратно, под строгим учетом перейдут из рук в руки моих доверенных людей, а затем я начну централизованно отправлять их Герману Дурневу, но уже под своим собственным флагом от имени процветающего града Веселого. Расчет был прост, как трехходовая комбинация в бизнесе. Многочисленные и, без сомнения, бдительные шпионы Ликса Могучего, которые наверняка уже пасутся где-то поблизости, как шакалы у водопоя, не смогут доложить своему грозному хозяину ничего из ряда вон выходящего. Ведь и так каждую неделю как минимум полдюжины моих собственных, хорошо узнаваемых фургонов с припасами, брендированных логотипом Веселого, тащились на запад, к землям Дурнева и Аистовой. Ну подумаешь, станет на несколько фур больше, да еще и под теми же самыми уже примелькавшимися флагами. Мелочь, а прикрытие отличное, почти идеальное, как хорошо продуманная офшорная схема. Главное, грамотно и аккуратно выстроить всю сложную логистическую цепочку, учесть все риски, начиная от человеческого фактора и заканчивая погодными условиями, и не спалиться на каких-нибудь досадных мелочах. Дьявол, как известно, кроется в деталях, и одна маленькая ошибка может стоить очень дорого. Я выскользнул из града Веселого под покровом ночи, напялив плащ с капюшоном, чтобы никто не увидел и не узнал. Конспирация мне, конечно, не в новинку, дело привычное, но вот так шифроваться, чтоб прям как заправский шпион, это, пожалуй, впервые. Однако, учитывая доклады о целой армии шпиков, которые пахали на Ликса Могучего, светить своим фирсом не хотелось. Запали меня кто на входе в Манск, и вся моя хитроумная операция, считай, накрылась бы медным тазом. Лания являлась моей главной целью, так сказать, ключевым игроком. Бабенка, явно недовольная своей должностью и, по словам Демида, с вечно недовольной миной.